Ответ крылся в том, как родоначальник группировки, Кавилл, комплектовал свои корабли. Изначально это были вчерашние имперские офицеры и солдаты, по тем или иным причинам ушедшие с действительной службы. Со временем первый состав размылся, когда группа стала комплектоваться на Аксиле, но принципы остались незыблемыми, как и жесткая проимперская подготовка новобранцев. А потому сейчас группировке Пиндана противостояли превосходно подготовленные экипажи четырех арквитинцев, щедро приправленные многочисленными истребителями и перехватчиками. Такие же ветераны воин-клонов, но хорошенько модернизированные Доминионом. Итак, четыре легких крейсера против корвета, двух фрегатов, двух легких грузовиков, на каждом из которых парочка лазерных турелей и пусковая установка. И все это щедро сдобрено МЛА. Сафонну бежать некуда, единственный вектор выхода из системы преграждали корабли Аниликса, так что, прежде чем сбежать из системы, кое-кому придется сильно постараться. И постараться пробиться сквозь блокаду одним куском, сохранив гиперпривод. Впрочем, в том, что сражение выйдет знатным и кровопролитным, Аниликс не сомневался ни на мгновение. Он внимательно изучил досье, собранное Доминионом на Сафонна и частично базирующееся на том, что знала о нем Империя. Помимо заурядной биографии, имелись данные и о том, что из себя в принципе представляет этот радианец в жизни. Аниликса не интересовали заметки о личности и психологии командира пиратов, только его личные навыки. А они, надо признаться, впечатляющие. Пиндан обучался обращению с бластерами, бластерной артиллерией, гранатами и рукопашному бою. Теперь понятна его тяга к абордажным боям. В ближнем бою этот парень чертовски опасен. Он также прошел обучение выживанию в неблагоприятных условиях, что объясняло выбор негостеприимной планеты в качестве базы для всей своей группировки. Пиндан был хорошо осведомлен об инопланетных видах, культурах, языках и планетных системах, что позволило ему сколотить довольно крупную разномастную банду, в которой поддерживался едва ли не семейный мироуклад, а также радианец, несомненно, имел представление об устройстве преступного мира, раз до сих пор не нарвался на кого-то посильнее. В слепую удачу Аниликс не верил, а потому относился к предстоящему сражению со здравым скепсисом и на должном уровне. Способный пилот, Пиндан мог управлять крупными кораблями, небольшими транспортами и истребителями, а также прокладывать курсы через гиперпространство. Он также умел программировать и ремонтировать компьютеры и дроидов, выполнять сносы и обходить системы безопасности. Сравнительно интересный и крупный набор специфичных навыков, которые не так-то часто встречаются в одном пирате, только если он в прошлом не проходил специальной подготовки. «Открыть канал связи с мечом Сафонна», — приказал Аниликс. «Сообщите, что я хочу обсудить с ним не уничтожение, а слияние наших группировок». Связист безоговорочно выполнил пожелание командира группы. Если Сафонн Пиндан в самом деле имеет специальную подготовку и хоть какое-то время уделяет тренировкам своих подчиненных, то две сотни бойцов станут подходящим приобретением для корсаров Кавилла. Прошла минута, а противник и не думал отвечать. Вместо этого корабли Пиндана завершили перестроение в атакующий ордер и двинулись вперед. Передать на открытой частоте. Предлагаю сдаться и присоединиться к корсарам Кавилла. В противном случае все вы будете уничтожены именем Гранд-Адмирала Трауна. Сектор Мьерукар принадлежит Доминиону, согласно волеизъявлению народов, его населяющих. На самом деле последняя фраза, не более чем уловка. Переговоры еще ведутся, корсары Кавилла как раз и занимались сопровождением дипломатических делегаций, в то время как звездный разрушитель Черная Звезда проводил разведку в секторе, отправляя по каждым известным координатам Айр-170, чтобы расширить представление о территориях Мьерукар, который за столетия, прошедшие с момента его открытия, так и не был должным образом исследован. «Снова игнорируют, сэр. Сигнал ими получен», — уточнил Аниликс. «Каждым из кораблей, судя по оживленному общению между звездолетами, они коротко обсудили его. С меча Сафонна на каждый корабль поступили короткие сообщения. Что ж», — заключил Аниликс, — «раз они не собираются сдаваться, то и мы медлить не будем. К бою. Уничтожить их всех. Никаких пленных пиратов». Четверка арквитинцев, в сопровождении восьми эскадрилий Дельта-7 эфирная фея двинулись навстречу противнику, открыв огонь из всех орудий. Сражение заняло полчаса и завершилось предсказуемым результатом. Получив незначительные повреждения корпусов и вооружения, корабли корсаров Кавилла уничтожили оба фрегата ДП-20, взяли на абордаж меч Сафонна и принудили к сдаче оба легких грузовика. Сопровождающие их скипри и эскадрилья истребителей остались в системе Большая Сельтая миниатюрными тучами обломков. Когда избитого и лишившегося руки радианца привели на мостик флагмана Аниликса, корсар взглянул в глаза Сафонна Пиндана. В них не было ни раскаяния, ни сожаления, ни о потерянной конечности, ни об убитых подчиненных, только ярость и ненависть. В карцер его, распорядился Аниликс, подготовить к допросам. Даю час, чтобы выбить из него все, что он знает. Через полтора часа свяжите меня с гранд-адмиралом. По мнению Язуа Вейна, то существо, которое сидело напротив него в роскошном конференц-зале, было отвратительным. С ног до головы покрытой густым коричневым мехом, с вытянутым лицом и влажным носом, завернутой в тряпки, на вроде туники, сшитая из темного меха каких-то животных. На голове красовалась замызганная феска, а на шее болтались дешевые побрякушки из хрусталя. Откровенно раздражало то, что рядом с этим отбросом, воняющим так, словно он вылез из сточной канавы, сидели еще два таких же налрани. И сейчас они громко чавкали, пожирая обед со своих тарелок, да еще крутили своими грязными хвостами, разнося запах по отсеку так, что вентиляция не справлялась. «Налрани, неплохо у вас так, неплохо», — протянул лающим тоном главарь. «Это ж сепаратистский кораблик, да, авианесущий звездный разрушитель», — подтвердил Ирв. «Вижу, в секторе Миерукар знакомы с оружием времен воин-клонов. Ну так группа Хирор самая продвинутая в секторе», — важно заявил главарь разведчиков. «Вы ж потому решили с нами связаться». «Конечно», — подтвердил Ирв. «Большой экипаж?» — спросил пират. Вейн хотел было ответить, но командир корабля его опередил. «Нас всего двое на звездолете, остальные дроиды. Туповаты, медлительны, но нам хватает. А вооружен корабль хорошо?» — продолжал допытываться гость. Язуа на этот раз пересилил себя, не став нарушать диалог. Несмотря на то, что эта встреча его раздражала, он решил не мешать Ирву играть в ту игру, которую тот задумал. Десяток турболазерных башен остался, изобразил горевание на лице Ирв. «Раньше больше было, но сейчас мы побывали во многих боях, неудачных к нашему сожалению, и пришлось отступить сюда, благо я слышал, тут есть крутые пираты». «Это мы», — улыбнулся, обнажив гнилые зубы Налрани. «Ну, ничего так, хорошая посудина». «Ага, мне тоже нравится», — согласился Ирв. «Так что насчет встречи?» «Ампиах не против встретиться», — заявил Налрани. «Ну, думаю, понятное вам дело, что у нас организация серьезная, мы типа крутые ребята. Ваш кораблик применение найдет, конечно, но вам обоим сперва надо будет показать, что вы готовы ко вступлению в банду». «И как нам это сделать?» — спросил Ирв. Глаза Налрани предательски заблестели. «У вас точно есть что-то ценное на таком крутом корабле. Надо задобрить Ампиаха, да и меня тоже, чтобы мы проголосовали за ваше вступление в нашу банду. Судя по тому, что два других пса прекратили жрать, разговор о взятке их тоже привлек. Что-то очень ценное», — заявил один из них. «Мы вообще привередливые», — произнес второй. Вин начал прикидывать, насколько сильно будет вонять подстреленная из бластеров грязная налранская шкура. «Три шкуры. Я вижу, что вы, парни, не промах», — произнес Ирв, понимающе кивая. «У меня на корабле имеется небольшой запас сепаратистских бластеров. Думаю, это подходящий подарок». «Бластеры?» — аж взвизгнул от удивления один из пилотов. Вин прикинул, что так и не увидел у них оружия. Или у группировки с ним большой напряг, или же пилотам, как расходному материалу, оно не положено. «Именно», — заявил Ирв, — «новейшие модели». «Ну, допустим, для нас такой подарок подойдет», — заявил старший пилот. «По два бластера на каждого». Язуа очень захотелось прикончить ублюдка на месте, но судя по согласительным кивкам Ирва, тот был согласен расстаться с оружием. «Для Ампиаха нужно что-то более ценное», — продолжал старший Налрани. «Понимаю», — произнес Ирв. «У вас наверняка такого много, но у меня есть астромех серии R3. Как вы думаете, подойдет он в качестве подарка вашему командиру? Если бы блеском глаз можно было бы освещать галактику, то сторонние наблюдатели могли решить, что в секторе Миерукар только что взорвалась сверхновая». «Ничего впечатляющего, конечно», — пролаял старший пилот, изо всех сил пытаясь не пустить слюну изо рта. «Но раз у вас ничего более ценного нет, то для первого дара главарю подойдет». «Первого дара?» — уточнил Ирв. «Астромехов у нас полно», — наигранно произнес Налрани, — «так что Ампиах явно попросит что-то еще в довесок». «Что ж, мы что-нибудь придумаем к моменту прилета на базу», — заявил Ирв. «Нет», — возразил старший Налрани, — «вы остаетесь тут, а мы уже слетаем на базу, приведем сюда Ампьяха». То есть их по-простому пытаются гопстопнуть. Вонючие космические собаки пытаются их развести как император джедаев. «Понимаю, меры предосторожности», — кивнул Ирв. «Что ж, не буду задерживать». «Ну и отлично», — старший пилот поднялся со стула, который явно надо будет после этой встречи утилизировать в шлюз и расстрелять из турболазеров, пока там не зародилась новая форма жизни. «Вы это, соберите нам на дорожку еды, да побольше, в знак того, что вы нас уважаете». «Да ты что себе позволяешь, собака сутулая?» «Конечно», легко принял и это унижение Ирв. «Нет, это уже вообще ни в какие дюзы не лезет». Через 20 минут оба мужчины уже входили на мостик каликоидного роя. «Да чего стесняешься?» — спросил Вейн. «Надо было им еще и шампунь подарить, и блох повычесывать. Унижаться, так унижаться. Звучит как начало очень интересной истории», — прокомментировал Ауто. «Я не знаю, чем этот парень думает, но нас только что развели на бластеры, Астромеха, намекнули, что нам уготована участь мелких подпевал, а на нашем корабле будет веселье, но без нашего участия», — рыкнул Язуа. «На такое я не подписывался», — заявил Ауто, наблюдая за тем, как Ирв размещается в капитанском кресле. «Что происходит, командир? Я тебе сейчас расскажу, жестянка. Рыдать будешь машинным маслом», — пообещал Вейн. «Все идет по плану», — ответил Ирв. «Станция слежения». «Да, сэр, маячки на кораблях этих псин работают», — спросил Ирв, проводив взглядом ушедшие в прыжок уродцы. «Так точно, командир. Вектор ухода в прыжок совпадает с вектором передачи сообщения на 100%, сэр». «Ну и отлично», — улыбнулся Ирв. «Давайте дождемся, когда эти вонючки доберутся до своей базы, а затем наведаемся туда и подарим Ампьяху второй дар из турболазеров и противокорабельных ракет. С вероятностью в 97% в ближайшее время мы подвергнемся нападению», — заявил Ауто, закончив слушать исповедь Вейна. «И я сделал все, чтобы Ампьях прислал сюда весь свой флот металлолома», — заявил Ирв, тем самым давая понять, что он отнюдь не просто так рассказывал помойным псам о том, что командует не боевым кораблем, а потрепанной лоханкой. Вейн оценил тактический ход командира, запудрил мозги собакам, сказав, что на борту не 200 отъявленных головорезов абордажного отряда, а всего 2 человека, да куча туповатых дроидов. Представил каликоидный рой грудой металлолома, вооруженный хуже легкого крейсера. Да, это фактически приглашение на вечеринку. Ох, повеселимся, с плохо скрываемым предвкушением долгожданного кровопролития, улыбнулся Вейн. «Сектор Миеру Карпал», — заключил я по результатам разговора с капитаном Аниликсом. «От капитана Ирва еще не поступили данные по гриппе Хитор», — напомнил командир Химеры. «Уверен, что он сообщит нам благие новости в ближайшее время», — ответил я. «Результаты допроса Сафонна Пиндана интригуют. Его группировка изучила немалую часть территории Миеру Кар», — согласился Пиллион. «Это очень поможет нашим колонизационным силам в освоении новых территорий». «Именно так, капитан», — согласился я. «Поступили новые доклады из Доминиона?» «Да, есть несколько», — ответил Гилот. «Касаются нашего производства штурмброни. Обратный инжиниринг дает свои плоды, так что нашим новым штурмовикам вскоре будет предоставлено все необходимое обмундирование. Начнем со стандартных, имеющихся у нас комплектов, затем перейдем на более специализированные. Но объемы поставок все же будут небольшими. Потребуется время для налаживания бесперебойного производства в крупных размерах. Учитывая, что наш штурмовой корпус не растет как на дрожжах, постепенное увеличение производства штурмброни более чем выгодно в текущей ситуации». «Приемлемо», — согласился я. «Однако меня в большей мере интересует судьба захваченных на базе РЗ-7 6118-23 комплектов брони фазы И, фазы 2 и прочего наследия воин-клонов. Наши вооруженные силы растут, штурмовиков не хватает. При этом мы имеем броню, которую не можем использовать для обеспечения наших же бойцов. В результате, клонирующие цилиндры работают исключительно для пополнения флотских экипажей. Количество штурмовиков неизменно сокращается. Думаю, не стоит напоминать, что представители штурмового корпуса, находящиеся на действительной службе кого-либо из имперских осколков, не проявят инициативу и не прибудут к нам сами с желанием служить. Штурмовиков мы вынуждены поставлять себе сами. До тех пор, пока наше производство штурмброни не выйдет на пиковую мощность, нам придется ограничивать клонирование этих бойцов. Вместе с тем, мы уже обсуждали этот момент, для скорейшего комплектования штурмовых легионов нам необходимо использовать трофейную броню времен войн клонов, в частности фазу 2, как наиболее соответствующую штурмброне. В чем загвоздка, капитан Пиллион? Ее стандартизированность резко сужает возможность широкого использования, напомнил Пиллион. Это мне известно, капитан, согласился я. Вопрос в другом. Мой приказ о поиске Бабы Фетта до сих пор не выполнен. Почему? Я оставлял его на вашем контроле. Пиллион отвел глаза в сторону, явно испытывая смущение. Сэр, я уже отдал приказ о поиске среди штурмовиков и армейцев человека подходящей комплекции, но вопрос был не об этом, заявил я строго. Не нравятся мне эти увиливания. Боба Фетт, капитан. Где Боба Фетт? Сэр, вы были в неизведанных регионах, так что, вероятно, не в курсе ситуации, да и новости об этом событии не то, чтобы в прайм-тайм выходили. Боба Фетт погиб незадолго до битвы при Эндоре. Да, он упал в яму Сарлакка, кивок головы заставляет Пиллиона в очередной раз напрячься. Равно как и смерть не является основанием для неисполнения приказа, так и попадание в желудок Сарлакка еще не гарантирует смерть. Сэр, вероятнее всего вы имеете в виду слухи о том, что Боба Фетт выжил, поскольку в галактике не раз видели охотников за головами в похожих доспехах, поспешил заявить Пиллион. Это не более чем подражатели, мы прояснили этот факт. Можно было бы, конечно, ознакомить его с данными из памяти R2-D2, связанной с эпизодом, уже после попадания Фетта в пасть Сарлакка. Перед отлетом Скайуокера статуина Джавы умудрились украсть Астромеха и доставили к себе на краулер. Там дроид обнаружил полуживого Фетта, который лишился памяти, а потому помогал Соло и Органе, напавшим на краулер для освобождения R2. Но это бессмысленный эпизод, потому как Фетт вновь оказался в желудке Сарлакка и спасся оттуда уже в другой раз. Почему я уверен в том, что Пиллион не прав? Да все просто, во времена вторжения южань-вонгов Боба Фетт помогал с ними бороться, а позже тренировал Джейну Соло, чтобы та смогла прикончить собственного брата. И это не был один из модернизированных клонов Джанго Фетта. Эти действия совершил непосредственно сам Боба, немодифицированный. Сэр, думаю, правильнее будет просто использовать имеющихся у нас клонов Фетта из отряда Буран, предложил Пиллион. Клонирование модифицированных клонов – пустая трата ресурсов, заявил я. Посчитайте прогрессию, капитан. Созданные на Камино клоны старели в два раза быстрее нормального человека. Если мы клонируем такого клона, в сколько раз быстрее он состарится? Но восполнение штурмовых легионов – важная, но не критическая мера, заявил я. Наша компания в текущий момент требует действий флота и минимальных операций наземными силами. Для того и привлекаются дроидики, дроиды, пираты, каперы, чтобы снизить потери штурмовиков в открытом столкновении. Но бесконечно это продолжаться не может. Боба Фетт жив, мои информаторы в этом уверены. Прошу прощения, сэр, но группы спецназа, которые я послал по его следу, так и не нашли ничего, что указывало бы на настоящего Фетта, с сожалением произнес Пиллион. Как давно вы об этом знаете? Спросил я. Последнее донесение поступило от группы 22, 17 минут назад. Они прошли по следу мнимого Бабы Фетта, но им оказался наемник по имени Джода Каст, который, к тому же, уже мертв. Конечно, я должен был сообщить об этом сразу, но решил, что подобная информация подождет до стандартного отсчета вам, то есть до настоящего времени. 17 минут. Да, в таком процессе, как поиск Бабы Фетта, 17 минут погоды не сделают. Тем более, что искать его придется более квалифицированным кадром, нежели чем военная разведка, сиречь на гри. Вот как, произнес я. Что ж, вы правы, капитан. Информация важная, но не критичная. Вы проделали большую работу. Передайте мне все наработки. Охотой за Бобой Фиттом займутся мои агенты. Есть, сэр, ответил Пиллион, покидая мои апартаменты. А меж тем Химера продолжала отмерять в гиперпространстве парсек за парсеком, уводя флот в глубины галактики региональными маршрутами. Мы не спешили к Риндели, мы не торопились попадаться в ловушки. Все случится и без моего непосредственного вмешательства. Нужно только быть в нужном месте, в нужное время. 26 уродцев и флагман, присвистнул Вейн, глядя на экран сканера. Ангарная палуба, приготовиться к запуску дроидов-истребителей, приказал Ирв. Быть готовыми активировать защиту и выпустить малые летательные аппараты по моему приказу. Рекомендую поднять дефлектор уже сейчас, произнесла голова Ауто. не реагировать до тех пор, пока они не приблизятся на расстояние 20 единиц, отдал приказ ИРФ. Пусковым установкам приготовить ракеты для обстрела противника, задать цели головкам самонаведения. Может, пора и турболазеры подготовить к стрельбе или подпустим поближе, поинтересовался полукровка. Будем бить в упор, произнес ИРФ. Приготовиться к подавлению всех сигналов, как только начнем обстрел. Среди этих кораблей есть три наших недавних знакомых. Так точно, капитан, отозвался Вадим. Сигнатуры двигателей совпадают. В прошлом, будь у него под руками устаревшее неймадианское оборудование, от этой части плана пришлось бы отказаться. Еще лет 40 назад, к началу сепаратистского кризиса, дроиды-истребители, как и наземные части торговой федерации, управлялись с одного единственного корабля-ретранслятора, уничтожение или повреждение которого выводило из строя всю армию торговой федерации. Этот недочет выявили во время блокады Набу, после чего неймадианцы и прочие будущие сепаратисты сделали должные выводы. Сообщение с флагмана Ампиаха, заметил в один из числа команды мостика. Нам предписывается приготовиться к принятию его на борт. Передай, что мы готовы, сообщил командир каликоидного роя, даже не скрывая предвкушающую улыбку. Понял, понял. ИРФ наблюдал за тем, как к его звездолету, изображающему летающую немочь, приближаются истребители и несуразный флагман противника, более похожий на помесь задней части Венатора со строительной шизофренией. Неизвестно, как и при каких обстоятельствах Ампиах получил в свое распоряжение старый республиканский корабль, но тот явно достался не в лучшем состоянии. Треугольная носовая часть отсутствовала как данность, и теперь при хорошем увеличении можно было сделать вывод, что пираты в качестве передней части корабля используют перегородки меж отсеками, усиленные с помощью кустарных наварок металла. Боковые ангары сохранились, но действовал только левый, а многочисленные пристройки и нелепые каркасы, кое-как размещенные вокруг палубной надстройки, выглядели нелепо, абсурдно и напрямую указывали на отсутствие вкуса у того, кто заставил этот металлолом летать. «Сэр, расстояние до противника 20 единиц», — сообщил Вадин. «Мла пиратов так и не перестроились из атакующей формации», — поинтересовался ИРФ. «Никак нет, сэр. Да давай уже бахнем», — нетерпеливо предложил Вейн. «Непременно бахнем», — пообещал ИРФ. «Да так, что их флот в труху. И чего тогда ждем?» — поинтересовался Ауто. «Судя по всему, эти корабли, все, что есть у Ампиаха», — заключил командир каликоидного роя. «И что с того?» — не понял Язуа. «Уничтожим их всех здесь и сейчас. Это облегчит задачу по штурму базы», — первым выдал правильный ответ Ауто. «Именно так», — согласился ИРФ. «Что ж, игры закончились. Поднять дефлекторы на полную мощность, навести все орудия, активировать пусковые установки. Никакой пощады, никаких пленных, уничтожить корабли группы «Хитор». Фальшивые наварки на корпусе, скрывающие орудия и пусковые установки отлетели в сторону, как только из рубки поступила команда к пиропатронам. То, что прежде выглядело как монолитная часть корпуса, излило на приближающихся с правого борта противников потоки турболазерного огня и противокорабельных снарядов. Первым же ударом турболазеров попавшие в западню уродцы лишились половины своего состава. Некоторые из них, собранные специально для того, чтобы с достоинством держать удар лазерных пушек, позаимствовав генераторы дефлекторных полей у крестокрылов или охотников за головами, ныне оказались жертвами такой мощности зарядов, с какими не могли справиться. Звездолеты противника взрывались, образуя крошечные сферы огня и обломков, в то время как редкий огонь некогда республиканских пушек оказался не в состоянии повредить дефлекторы каликоидного роя. А вот противокорабельные ракеты. Несколько из них ждала судьба быть сбитыми и детонировавшими задолго до подлета к цели. Но остальные, не чувствуя ни боли, ни сожаления за то, что они потеряли кого-то из своего вида, цели достигли. В прошлом Венаторы и Провидения могли на равных сражаться друг против друга, и подобное противостояние всегда становилось горячим сражением до полного уничтожения одного из противников. Меньшее количество турболазеров на республиканском корабле компенсировалось их скорострельностью, мощностью и точностью залпа, в то время как сепаратистские орудия не отличались большой точностью. Сейчас же судьба благоволила исключительно многочисленной артиллерии каликоидного роя. Без своего внушительного авиакрыла, этот обрубок Венатора познавал гнев и унижение, раз за разом вздрагивая и деформируясь в местах попадания противокорабельных ракет. Его оставшаяся зенитная артиллерия работала на износ, но не могла справиться с потоками ракет. Десяток за десятком кинетические снаряды прошибали броню, детонируя во внутренних отсеках корабля, превращая взрывчатое вещество своей боевой части в раскаленный до температуры плавления металла газ. Сопровождаемые ударной волной, потоки огня деформировали давненько не ремонтировавшийся корпус, проламывая переборки, перекрытия, выворачивая и оплавляя строительный набор. Несуразные надстройки на верхней части корпуса звездного разрушителя смыло турболазерным огнем каликоидного роя, когда дефлекторы старого и оскорбленного неуважением к технике нынешнего экипажа корабля отказали под натиском малого пламени турболазеров давнего соперника. Венатор горел в лучших традициях костров, в которые подбрасывают сухой корм для огня. Каждый отсек, каждый шлюз, каждый иллюминатор – все представляло из себя сосредоточение огня. Старый корабль оказался смертельно ранен, когда дроиды-истребители пробили защитные двери ангаров и принялись расстреливать его изнутри. Спустя всего половину минуты детонировало содержимое ангарной палубы, и корабль обратился в огненный шар. Пришлось прищуриться, поскольку система защиты мостика каликоидного роя слегка не выдержала интенсивности свечения. Реакторы Венатора детонировали, и старый военный корабль наконец-то нашел упокоение. Обесчищенный кровавыми пиратами и их делами, республиканский звездный разрушитель нашел смерть в своем последнем бою. «Итак, мы закончили», — подытожил Вейн, наблюдая за тем, как закончились на экране сканера отметки кораблей противника. «Летим к базе?» «Не так быстро», — заявил Ирв. «Нам нужно доделать работу здесь». «Так мы же уже перебили всех пиратов», — удивился Язуа. «Чего еще тут торчать?» «О, не всех», — заявил Ирв. «Приказ дроидам-истребителям — начать поиск и уничтожение спасательных капсул противника». Спустя 15 минут все было кончено. «Сообщите на Химеру», — приказал командир каликоидного роя. «Вот теперь мы закончили». Глава 74. Обмани обманщика. Часть 1. Ну что ж, комрады, безжалостные допросы, поисковые группы кинологов, специально обученные вульфины и жестокие пытки битов и байтов дали желанный результат. Максим Че был обнаружен, сам вышел на связь, медленно положил донатомет на землю и подтолкнул его ко мне ногой, прояснив свою позицию. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 25 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 9 месяцев и 25 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 10 сутки с момента попадания. Грузовой шаттл, который по документам должен был доставить на борт главной примы верфи корпорации звездолеты Ренделе груз электроники, отслеживали сразу же после того, как он вошел в систему. На Ренделе занимался рассвет, но так уж вышло, что по карусанскому времени наступал закат. День клонился к своему исходу, и вот-вот полночь перевалит, и новые сутки будут приближать разумных к концу текущего года. Лейтенант Пейдж, командир спецотряда республиканских командос, стоял на запасном мостике, разглядывая бело-голубую объемную проекцию приближающегося транспортника. «Ваши люди готовы, лейтенант?» — услышал он негромкий голос позади. Недавний пленник Доминиона обернулся. Выкупленный вместе со своими товарищами-родственниками за счет бюджета новой республики, которая и предоставила необходимые средства родственникам пленников, он не держал зла на свое начальство. Ни за долгое освобождение, ни за фильтрацию, ни за что вовсе. Как и другие командос, Пейдж понимал, что такое оперативная необходимость, и свято верил в то, что новая республика не бросает своих, как и не идет на сделку с теми, кто так или иначе задумал недоброе против дела всей жизни самого Пейджа. «Все как один, генерал Мадина», — сообщил он. «В соответствии с планом распределены по отсекам вместе с техническими бригадами. Оружие распределено по кораблю. Мы выполним свой долг. Техники не должны пострадать», — заявил директор разведки новой республики. «Среди них есть специалисты высокого уровня, перебежчики с Куэта, знакомые с этими системами. Благодаря им мы ввели корабль в строй раньше, чем предполагали». «Точно так, сэр», — подтвердил лейтенант, вновь бросив взгляд на приближающийся сухогруз типа «Брайл». «Байка с неустановленным маршевым двигателем сработала, раз они решились на захват. Саластианской постройки звездолет, доставляющий на корабль специализированную электронику, уже вошел в зону действия орудий Лусанки. Один залп мог бы решить все проблемы, но руководство намеревалось на этот раз получить гарантированное подтверждение устранения главной угрозы стабильности новой республики. Плен, суд, смерть. Именно в таком порядке. Сэр, разве это не глупо со стороны имперцев, «Пытаться провести на звездолет чипы двойного назначения?» – спросил Пейдж. «Они в отчаянии, лейтенант», – пояснил Мадина. «Для Айсарт Лусанкия это дар от императора, символ ее мощи и положения. Она не может допустить, чтобы этот звездный суперразрушитель остался в наших руках. Айсарт должна вернуть его, или погибнуть, пытаясь. Кроме того, у Трауна и Кейна имеются уже по одному палачу, хоть нам и не удалось понять, построил он его или же какой-то из ранее созданных мы пропустили. Аналогичные слухи явно дошли и до Айсарт с имперским правящим советом. Они не упустят своего шанса урвать у нас из-под носа полностью отремонтированный корабль. Потому мы позволили им завозить и устанавливали чипы автоматизации, чтобы не спугнуть Айсарт. Пусть думает о том, что ей удается водить нас за нос до тех пор, пока на ее руках не защелкнутся наручники, а у виска не застынет бластер наших коммандос. Надеюсь, ни у кого из них не дрогнет рука и мозги Снежной Королевы раньше времени не покинут ее садистскую натуру. Она нужна нам для суда, и то, что она лично прибудет сюда для того, чтобы быть во главе атаки и лично лицезреть собственный триумф, ее же и погубит. Впрочем, не думаю, что у нее будет много времени на то, чтобы осознать свое положение. Файлы уголовного дела против нее только и ждут резолюции суда, чтобы вынести смертный приговор. Пейдж помолчал несколько секунд, прокручивая в голове мысль, которая не давала мужчине покоя с того самого момента, как он впервые встретился в плену с контрразведчиками Доминиона и выслушал то, что они говорят. «Вы верите в то, что он выжил, сэр?» – спросил лейтенант, искоса посмотрев на генерала Мадину. Ощутив на себе заинтересованный взгляд директора разведки, командир отряда «Коммандос» пояснил: «Палпатин, генерал, мне и моим парням в Доминионе промывали мозги на тему того, что старый хрыч выжил и прячется в глубоком ядре». Мадина не ответил сразу. Он стоял, молча наблюдая за тем, как грузовик приближается. «Император умер, лейтенант», — твердо сказал мужчина, — «и никогда больше не оживет. Ничто из того, что пытается внедрить в наши мысли гранд-адмирал Траун, не сработает. Переходный период закончится. Империя в очередной раз потерпит поражение. Мы готовы к выборам главы государства, нормальному функционированию Сената. Нужен лишь толчок, идея, понимание того, что мы в состоянии сражаться, несмотря ни на что. Какие бы дикие слухи ни распространяли вражеские командиры и пропагандисты». Пейдж, который слишком хорошо знал директора, молча кивнул. Будучи по долгу службы связанным с государственными тайнами, Коммандос понимал, что даже если все обстоит с точностью да наоборот, директор разведки не скажет об этом. Есть знания, которые лучше всего не доводить до сведения подчиненных во избежание паники. С другой стороны, какая разница, жив Палпатин или нет? Убили один раз, убьют вновь столько раз, сколько потребуется, чтобы галактика наконец-то вздохнула мирно. «Понимаю, сэр, на Лусанке же не должно быть ни одного корабля к этому моменту», — неожиданно произнес Мадина, указывая на левый борт. «Все верно, сэр», — нахмурился Пейдж, воспользовавшись макробиноклем. Десантник несколько секунд смотрел на то, как от шлюза отделяется потрепанный, видавший всю участь длительной эксплуатации еще во времена Альянса повстанцев шаттл типа «Лямбда». «Это 42-й шаттл, сэр», — пояснил он. «Они доставляли боеприпасы для нас под видом очередной партии грузов. Сломалась гидравлика и система жизнеобеспечения, звездолет не из новых. Застряли с нами на двое суток, пока техники ремонтировали это корыто. Вот и убираются подальше, когда хоть как-то починились». «Груз просканирован?» — быстро спросил Мадина. «Да, сэр», — произнес Пейдж. «Боеприпасы. Никаких жизненных сигналов. Пустые контейнеры уже давно доставлены техниками в складское помещение на корме Лусанки. Экипаж проверен?» — не унимался Мадина. «Коннечно», — ответил командир «Коммандос». «Пилоты — обычные наемные работяги и тарианцы. Они с нами еще со времен Альянса за восстановление республики, пользуются определенным авторитетом среди логистической службы. Исполнительные, а империю ненавидят так, что позавидовать порой можно». «Хорошо», — произнес Мадина. «Давайте отмашку своим бойцам, пусть готовятся к отражению атаки. На этом грузовозе может быть немалое количество бойцов противника». «Так и нас здесь не 5 человек», — усмехнулся Пейдж. «И у каждого есть должок к имперцам», — пискнул комлинк на поясе директора. Мадина активировал цилиндр. «Генерал», — докладывает адмирал Дупликс, — «флот противника выужен из гиперпространства, 23 звездных разрушителя типа имперские обеих модификаций и 6 звездолетов поддержки, и это против почти полусотни звездных крейсеров Мон Каламари, не считая малых звездолетов Новой Республики, поджидающих в той же засаде, как и планировалось, эскадру противника выловили из гиперпространства на сутки раньше, чем они достигли Риндели. Наверное, имперцы сейчас грызут ногти от ярости произошедшего, но делать нечего, либо сдаваться, либо смерть. «Хорошо, адмирал, разделайтесь с ними», — пожелал Мадина. «У нас тоже все вот-вот начнется». Лусанкия приближалась с каждым мгновением. Ее силуэт, похожий на узкий кинжал, приближался с каждым мгновением, и во всей красоте представали 19 километров мощи и несокрушимости. Подобному древнему клинку, вынутому из ножен, это оружие только и ждало того времени, как вонзится в сердце, или сердца, противника, сокрушая его в предсмертных всхлипах. Полковник Виссери отметил, что корпус корабля восстановленный ремонт после сражения за Тейферу произведен на совесть. Находящиеся на обоих бортах на днище и верхней палубе эмблемы Новой Республики раздражали и взывали к неутихающей ярости, уязвленной гордости и желанию немедленного отмщения. Но полковнику приходилось сдерживаться. Сейчас не время, еще не время. Мужчина наблюдал за тем, как корпус огромного корабля, вмещающего в себя население небольшого городка, перекликается светом иллюминаторов и ходовыми огнями. Он был знаком с исходной конструкцией корабля и подмечал, что мятежники усилили броню в процессе ремонта. Насколько хватало глаз, звездолет приведен в состояние боевой готовности и лишь ждет волевой руки, что оторвет его от причальной стенки и уведет в космос, навстречу славным победам. Практически сразу после того, как корабль стал достоянием Новой Республики, с Корусанта стали распространять слухи о том, что звездный суперразрушитель разберут на запчасти, переплавит, что символ террора и страха никогда более не увидит звезд. Как и всегда, демократы солгали. Они лишь утащили раненого исполина подальше, спрятали в самой глубокой норе, какую только нашли и не спеша восстанавливали. Республиканцы могут сколько угодно указывать на то, что имперцам такие корабли нужны ради демонстрации своей власти, но факт остается фактом, они припрятали Лусанкию с теми же намерениями. Это корабль, как и любой другой того же типа, способен в одиночку разбить целый флот. Он – отличное подспорье для завоевания галактики. Новая Республика, утратившая свои позиции в сражениях с Гранд-Адмиралом Трауном, никогда не упустит из своих лап такое оружие. Особенно после того, как потеряла десятки кораблей линейного класса, не раз была унижена Трауном, да еще и фактически подарила ему быстроходный звездный дредноут, который уже замечали в галактике отремонтированным и боеспособным. Сидящий рядом с полковником офицер-связист передавал коды допуска, которые сами же республиканцы ему и передали. Мятежники сами пускали настоящих хозяев корабля на его борт, дилетанты, которым лишь повезло. КДП Риндели сухогрузу Брайл, вам дано разрешение на стыковку с Лусанкией. Проследуйте курсом 42.72 к главному ангару. Брайл, КДП Риндели, курс 42.72 приняли, следуем к главному ангару. Конец связи, Брайл. И не забудьте получить новые коды распознавания для следующего визита. Принято, КДП. Не забудем. Конец связи. После того, как офицер отключил передающее устройство, Виссери посмотрел на него. Никаких изменений по сравнению с прошлым визитом, подметил полковник насмешливым тоном. Ровным счетом никаких, сэр, подтвердил связист. Вот и хорошо, улыбнулся Виссери. Мы просканировали корабль, так точно. «Полковник», — ответил второй пилот, — «как и в прошлый раз, большая часть находящихся на борту разумных сосредоточена в кормовых отсеках. На данный момент, чуть более 300 отметок, в 10 раз меньше, чем при прошлой доставке», — подозрительным тоном подметил первый пилот. «Они пудрят мозги», — усмехнулся Виссери. «Корабль практически готов. Госпожа директор совершенно правильно все рассчитала, они ждут атаки имперских осколков, и флот Ринды уже выдвинулся». Корабль в полной боевой готовности за 1,5 дня до обозначенного срока, значит и данные о перемещении экипажей тоже верны. Через 2 часа в системе будет не протолкнуться от лайнеров с членами команды под руководством адмирала Аргентиса Дупликса. И когда флот Ринды прибудет сюда, их встретили бы пушки Лусанки. У нас на борту целая рота отборных штурмовиков, поежился второй пилот, и всего 50 специалистов. Хватит ли этого для захвата корабля и управления им? Корабль значительно автоматизирован, заявил Виссери. После того, как госпожа директор загрузит коды в центральный компьютер, Лусанкия прыгнет к месту встречи и у нас будет сносный экипаж для ухода в глубокое ядро. Кроме того, он присмотрелся к монитору, выводящему данные сканеров, республиканцы нерасточительны. Искусственная гравитация и системы жизнеобеспечения работают лишь в четвертой части корабля, в надстройке, центральных секторах и на корме. Двигатели в режиме ожидания, орудия и пусковые установки неактивны. Истребителей прикрытия нет. Это будет очень простой абордаж. Заставим техников поработать у пультов. Это несложно, когда тебе в затылок дышит ствол бластера. Возьмем под контроль надстройку, введем коды и скроемся прежде, чем эти развалины. Он указал на два звездных крейсера Монкаламари, баражирующих вдоль охраняемого периметра, смогут чего-то достичь. Республиканцы работают по имперским протоколам, значит, на борту уже загружены боеприпасы. Нам будет достаточно нескольких кластеров противокорабельных ракет, чтобы пробиться. А обе эскадрильи ТИ-защитников нас прикроют, пока Брайл протаранит один из них и взорвет на прощание. Хотел бы я посмотреть на рожи республиканцев, когда они узнают, как мы их ловко обвели вокруг пальца, осклабился первый пилот. Не то слово, хмыкнул Виссери, направляясь к выходу из кабины. Направляйтесь в главный ангар в соответствии с сообщенным курсом. Я сообщу госпоже директору о начале операции и отдам приказ пилотам, штурмовикам. Планета Бринтел-4, как видно из названия, являлась четвертым от местного светила миром, расположенным в одноименной звездной системе сектора Барме в квадранте L9. В своем роде это была единственная в галактике планета, находящаяся на пересечении двух крупнейших гиперпространственных маршрутов, Хайдианского и Перлимианского. И этот навигационный факт превращал Бринтел-4, который порой для упрощения называли просто Бринтелом, из простой засушливой планеты с двумя огромными полярными шапками в ценнейший объект в этой части центральных миров. Почти вся пригодная для использования поверхность планеты была застроена различного рода складами, хранилищами, торговыми биржами и другими строениями, связанными с торговлей, которая позволяла правительству этого мира тысячелетиями богатеть и развиваться. Но вместе с тем, столь удачное с торговой точки зрения расположение Бринтела-4 – делало его и лакомой военной целью. Ни один крупномасштабный вооруженный кризис не проходил без того, чтобы та или иная сторона не попыталась бы захватить Бринтел. Он переходил из рук в руки как законный и ценный трофей. Кровь на орбите Бринтела лилась рекой, а орбита после самых жарких сражений была замусорена настолько, что представить себе сложно, как с этим фактом справлялись торговцы, которым приходилось рисковать кораблями, пробираясь мимо полей сражений. И сегодня, на исходе 9-го года после битвы при Явине-4, на орбите Бринтела-4 суждено состояться еще одному побоищу. Аргентис Дупликс спокойно взирал на то, что разворачивается за пределами рубки его МС-80А. Крейсера-тральщики из числа трофейных кораблей, некогда отбитых Новой Республикой у Галактической Империи, отступали под защиту растянувшихся полукругом 48 звездных крейсеров Монкаламари. 23 звездных разрушителя типа «Имперский», «Единички» и «Двойки», сопровождаемые 6 эскортными авианосцами типа «Тонфалк». Эскортный авианосец типа «Тонфалк», названные в честь позорной для Империи битвы у планеты «Тонфалк», эти корабли представляли немалые проблемы для флота Новой Республики. Эскортный авианосец данного типа неплохо защищен и вооружен. Его 10 сдвоенных лазерных пушек могут представлять угрозу, как для истребителей, так и для легких кораблей противника, вроде корветов и фрегатов, которые осуществляли поддержку действий флота адмирала Дупликса. Помимо неплохого вооружения и защищенности, эти 500-метровые корабли перевозили штатно по 6 полных эскадрилей, из которых 5 являлись ТИЭ-истребителями. Дюжина оставшихся машин – ТИЭ-перехватчики. Фактически, полное авиакрыло имперского звездного разрушителя на корабле втрое меньших размеров. Не говоря уже о том, что эскортные авианосцы имеют огромную ремонтную бригаду и иногда использовались имперцами в качестве мобильных мастерских. Технический персонал эскортных авианосцев может производить ремонт как истребителей, так и легких транспортников, базирующихся в нем. В отличие от тех же мастерских на борту ИЗР, ремонтники Тонфалков в состоянии едва ли не реанимировать поврежденную машину типа ТИЭ. Достаточно было бы, чтобы у нее имелись хотя бы кокпит и двигатели, все остальные ремонтные бригады восстановят с нуля, не говоря уже о том, что корабль в состоянии перевозить большое количество пассажиров. И, наверняка, что, как и на звездных разрушителях, эскортные авианосцы использовались сейчас арендой для доставки хотя бы части экипажа на борт Лусанки. «Противник перестраивается в атакующую формацию», — сообщил командир флагмана. «Поднимайте авиацию», — приказал Аргентис. «Да, империя привела на поле нежданного ей боя большое количество кораблей, и авиакрыло у них побольше, чем на МС-80 и МС-80А, которые имелись под командованием адмирала Дуплекса. Но в отличие от имперцев, флотоводцы Новой Республики имели одно неоспоримое преимущество — их МЛА имели возможность беспрепятственно путешествовать в гиперпространстве. «Откройте канал связи с имперцами», — произнес Зилтранец. Приказание было выполнено, и мужчина произнес в микрофон, сидя за командным пунктом управления. «Имперский флот», — говорит адмирал Аргентис Дуплекс, «силы обороны Новой Республики. Вы незаконно вторглись в территориальное пространство нашего государства. Сдайтесь, иначе будете уничтожены». Ответ не заставил себя ждать. «Вам лучше убраться с нашего пути, республиканец». Возникла голограмма императорского гвардейца, чье лицо, против обыкновения, не было скрыто глухим шлемом. Наоборот, это скуластое, относительно молодое лицо смотрело на Аргентиса взглядом, который сожалел о том, что не мог убить на расстоянии. «Меня зовут Карнар Джакс. Склонитесь передо мной, отдайте Лусанкию или будете уничтожены. Сожалею вашему разочарованию, Карнар Джакс», спокойно, даже флегматично, ответил Аргентис, «но ни мы, ни наши корабли никуда не уйдем. Сдавайтесь. Тогда я переступлю через ваши трупы», практически прорычал неизвестный доселе имперец, «и все равно заберу то, что принадлежит по праву. Как вам будет угодно», все так же вежливо ответил Аргентис. Он отключил голографическую связь, после чего, переключив камлинк на частоту командиров кораблей своего флота, произнес: «Начинаем. Уничтожить их всех». И в следующее мгновение из гиперпространства, остановленные гравитационными тралами крейсеров, некогда служивших империи, вынырнули десятки новых звездных крейсеров Мон Каламари, в сопровождении элитных эскадрилий Новой Республики. Адмирал Аргентис Дуплекс отметил, что на экранах сканеров появились все без исключения звездные корабли Новой Республики, отобранные генералом Белым Иблисом для этой операции. Количество линейных кораблей под командованием адмирала Дуплекса в 4 раза превышало численность имперских звездолетов, и не имелось никаких сомнений в том, кто победит. Республиканские командующие организовали славную засаду, использовав против имперцев тактику, которую применял гранд-адмирал Траун. «Наверное, в этом есть определенная часть иронии, разбить имперцев при помощи имперской же тактики». Очередная мясорубка на орбите Бринтелла-4 началась за 2 минуты до того, как 25-е стандартные сутки текущего месяца перетекли в 26-е. На Карусанте вступила в свои права глубокая ночь, а вблизи Бринтелла начали расцветать первые карликовые сверхновые. Сергиус, насвистывая какой-то навязчивый мотивчик, который подхватил тут же, во время работы на Лусанке, неспешно покинул кабину турболифта и прогулочным шагом направился по коридору в сторону малого грузового отсека. Здесь складируют оборудование, которое предназначается для обеспечения запасными частями панели и системы на этой палубе. А конкретно в этой ситуации, к центральному компьютеру корабля. Но республиканцы предпочли забить это хранилище контейнерами из-под оружия. Десятки огромных контейнеров, доверху забитых бластерными винтовками и легкими ручными повторителями, броней и прочим снаряжением, необходимым республиканским командос для противостояния. Хватит, чтобы вооружить 200 человек, тех самых командос, которые прибыли на борт Лусанки несколько дней назад и заменили собой большую часть техников. И сейчас, все они вооружены и готовы к отражению нападения. Вооружены до зубов, как и эти двое, стоящих на охране. 10 метров дистанции. «Эй, техник!» — окликнул его один из охранников, видя, что Сергиус подходит к ним, почесывая спину через комбинезон с помощью гидроключа. «Ты чего, распоряжение лейтенанта Пейджа не слышал?» «Ня!» — по-простецки ответил Сергиус, приблизившись еще на пару метров. «Что такое?» «Связь нарушена», — пояснил первому второй охранник, махнув агенту рукой. Признал работника, которого видели чуть ли не в каждом уголке Лусанки. В том числе, наверняка вспомнил, что именно Сергиус отвечал за доставку ящиков с оружием и их разгрузкой сразу после того, как их 2 дня назад получили с борта старого шаттла типа «Лямбда». Ты и другие техники должны быть сейчас в машинном отделении. Какого хатта ты вообще тут делаешь?» Подозрительно посмотрел на доминионца второй охранник. Заброк. Крепкий череп. Ну то ж, доходит явно тоже не быстро. 5 метров. Агент перехватил оружие перед собой. «Так я дроидов мышей чинил», — пояснил Сергиус, сделав еще пару шагов и повернувшись влево полубоком, указывая в сторону турболифта своим тяжелым инструментом. «Палубой ниже. 3 метра. А, ну бывает», — закивал первый. «Давай, дуй на корму, надстройка вот-вот станет полем боя». «Так может я помочь могу?» — спросил Сергиус, повернув голову в сторону охранников, продолжая приближаться. «У вас же связь не работает. 1.5 метра». Сергиус перехватил тяжелый инструмент поудобнее, продолжая им указывать в сторону турболифта. «Не нужно», — махнул рукой первый охранник. «Мы тут как-нибудь сами. Торчим тут с момента разгрузки этого ржавого корыта», — проворчал второй, посмотрев в сторону турболифта. «А там парни наверняка воюют с этими ублюдками». «Угу», — засопел первый. «А мы полупустые контейнеры из-под оружия охраняем». «Бывает», — согласился Сергиус. «Вы меня не впустите, а то я во время разгрузки вчера внутри куртку оставил. Забрать хотелось бы». Нанесенный с размаху удар гидроключем, несмотря на шлем, проломил Забраку височную кость. Прежде чем он упал, второй охранник успел вскинуть свое оружие, но Сергиус уже оказался рядом. Ударом раскрытой ладони в горло, он повредил человеку гортань. Следующим же движением он вырвал из рук республиканца оружие, перехватил его обеими ладонями за затылком и с силой принудил его лицо ко встрече со своими коленом. Сразу после этого, пока задыхающийся республиканец пытался справиться с болевыми ощущениями, Сергиус обхватил его голову руками и свернул шею. Труп мешком осел на пол, после чего агент поднял бластер и прострелил голову первому бойцу. Контрольный выстрел прожег затылочную часть тела и проделал оплавленную дыру в затылке. Сергиус быстро обыскал оба трупа, после чего, захватив оружие убитых, вскрыл кодовую панель хранилища. Закоротив провода с помощью собранной из подручных материалов отмычки, агент заставил металлическую переборку отойти в сторону, открыв ему вид на просторное помещение, в котором 2 рядами стояли 2-метровой высоты транспортные контейнеры, в которых старая «Лямбда» доставила оружие под прикрытием документов о перевозке оборудования. Сергиус усмехнулся, вспомнив, с какой тщательностью последнюю неделю обыскивался каждый корабль и его груз, прибывающие на Лусанкию. Как ни странно, но ящики стояли на своих местах, и параноидальность командующего операцией республиканца не дошла до их перемещения или разборки. А зря. Республиканская разведка искала потенциальных шпионов и диверсантов, ожидая, что империя обязательно и неминуемо пришлет сюда своих бойцов для захвата корабля. «Браво-2» подошел к первому контейнеру и постучал по нему. Никаких ответных звуков. Ему пришлось простучать так каждый грузовой контейнер, прежде чем достиг желаемого результата. Ответный стук в заданной последовательности, что шел изнутри 17 контейнеров. Все, как и было оговорено с командованием. Сергиус подождал несколько минут, которые потребовались 19 бойцам, чтобы убрать фальшивые стенки, отделяющие часть внутреннего пространства ящика от настоящих стен. «Браво-2» спокойно ждал, как 2 штурм-командос и 15 флотских спецназовцев выберутся на волю, оставляя позади себя силуэты человеческих тел в массивных карбонитовых пластинах. Если знать принципы работы сканеров жизненных форм, то понимаешь, как их обойти, и как запустить при разгрузке дистанционно систему разморозки десанта, который сейчас разминался и проверял оружие, в то время как некоторые из бойцов продолжали вскрывать фальшивые стенки ящиков раз за разом, пробуждая дроидов командос и дроидики, также спрятанные за фальшивыми днищами ящиков. Преимущество патентированных транспортных контейнеров для перевозки оружия в том, что производитель делает все, чтобы обезопасить заключенный в них груз, что предопределяет наличие сложного компенсаторного механизма, который доминионцы и выбросили, заменив имитаторами и замороженными панелями с диверсантами за декоративными фальшпанелями. К Сергиусу подошли 2. Один штурм-командос и 1 человек в броне флотского спецназа, сержант ТНХ-0297, уточнил у закованного в черное бойца Сергиус, на что получил утвердительный ответ. «Так точно, сэр». Капитан Арсан Макина, спецназовец, разминал конечности, одновременно перекусывая высококалорийным батончиком. «Поди проголодался за столько дней нахождения в заморозке. хотя это не более чем обман мозга. Он самый. Я, агент Браво-2, командующий этой частью операции «Обмани обманщика», представился Сергиус. Как только все дроиды будут включены, действуйте по плану. Систему дальней связи я вывел из строя механически, с волей императора бойцы Айсарт не свяжутся, истребители не отзовут. Центральный компьютер заблокирован, все шлюзы задраены и без серьезного взлома ни республиканцам, ни имперцам к нему не пробиться. Мы готовы к штурму навигационного отсека, сразу же заявил штурм-командос. А мы просто ко всему готовы, заявил Макина. В таком случае, приступайте, приказал Сергиус. Но, прежде чем начнем, есть два условия. Первое, Лусанкия должна покинуть Риндели только в единственно верном направлении, в том, которое зададим мы. Оба командира понимающе закивали. И второе, командующего кораблем со стороны Айсарт, полковника Виссери, при любых обстоятельствах, взять живым. Последнее, это моя личная просьба, будет выполнена, сэр. Если командиры спецотрядов и удивились такому способу постановки боевой задачи, то предпочли промолчать. Брайл сбросил ход, оказавшись в створе главного ангара. Корабль сбавил мощность маршевых двигателей до минимума, после чего принялся отыгрывать маневровыми, чтобы оператор луча захвата завел корабль во внутренние помещения так, как того требовалось имперцам. Кормовой грузовой люк оставался в проекции магнитного поля главного ангара, что позволяло техникам отстрелить пиропатроны, и аппарель с грохотом рухнула на палубу, заставив нескольких замаскированных под простых рабочих командос, находившихся поблизости, вздрогнуть от неожиданности происходящих событий. Они уже намеревались крепко обложить хозяев этого сухогруза словесно из стрелкового орудия, когда из корабля раздался хорошо знакомый визг. Зажимая уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки из-за эффектов эха, которые создавались теснотой грузового отсека Брайла, действующего еще и в качестве невольного рупора, республиканские командос попадали на палубы, став свидетелями того, как из вскрытого грузового люка корабля один за другим выпорхнули 24 ТИ-защитника. Имперские корабли, выскочив из главного ангара на молниеносной скорости, мгновенно окружили исполинский корабль, снайперски точным огнем из всех орудий уничтожая причальные магнитные якоря, переходные рукава, связывающие Лусанкию с верфью. Они без жалости и с искренним профессионализмом расстреливали служебные катера и мирно дрейфующие рядом грузовые баржи, ветхий транспортный шаттл типа «Лямбда», стремительно расчищая вокруг громадного меча пространство и освобождая его от плена якорной стоянки. Пришедшие в себя рабочие начали подниматься, с ужасом осознав произошедшее и бросившись к выходу из ангара в надежде успеть поднять тревогу на корабле. Они вели огонь из своих бластеров в сторону открывшегося пассажирского люка, в надежде замедлить начавшуюся высадку десанта. И спешащие к ним на помощь остальные командос поддерживали бойцов огнем из своих бластерных винтовок. Но все было тщетно. По пассажирскому пандусу саластианского сухогруза типа Брайл уже застучали обутые в тяжелые форменные ботинки ноги. Это вышли на позицию штурмовики, готовые к захвату корабля. В их задачу входило уничтожение любого сопротивления на борту корабля, чтобы расчистить путь до мостика небольшой группе флотских специалистов и офицеров, отобранных из экипажа звездного разрушителя типа «Победа» под названием «Воля Императора» и должным образом обученных для управления звездным суперразрушителем. И со своей работой они начали справлять сразу же, как только покинули борт Брайла. Короткими меткими очередями штурмовики выкосили тех многострадальных командос, которым не посчастливилось оказаться здесь. Один из них успел добраться до панели связи и даже активировал сигнал тревоги, но аварийные системы так и не загорелись. Боец, а вместе с ними и те пять десятков бойцов, оказавшихся в ангаре, погибли в первые же минуты высадки, так и не оповестив своих собратьев о начале штурма имперцами. А сухогруз меж тем, высадив всех своих пассажиров, в том числе и примечательную фигуру в закрытой темно-серой броне, без особых проблем выбрался наружу грузового ангара, чтобы исполнить свое последнее назначение. В его кабине уже сидели запрограммированные дроиды-пилоты, а детонаторы на боеголовках внутри звездолета уже были подготовлены к подрыву. И сейчас корабль удирал от Лусанки, сигналя на всех частотах призыв о помощи, сообщая про неполадки и угрозу жизни команде. Ближайший звездный крейсер бросился на перерез, намереваясь помочь бедолаге. Наивные республиканцы. Не сработала тревога, заметил полковник Виссери, подходя к обозначенной панели. За его спиной с грохотом захлопнулись бронестворки корабля. Это что-то новенькое в плане. Об этом он слышал впервые. «Наш ледоруб уже пробовал подключиться к центральному компьютеру», пояснил командир роты штурмовиков. «Тщетно. Периферийные системы переведены на ручное управление. Система связи отключена, как внешняя, так и внутренняя. Внешние шлюзы заблокированы, створки ангаров заперты, отсеки капсулированы, управление заблокировано. Корабль полностью под нашим контролем». Виссери бросил одобрительный взгляд в сторону Брайла, откуда и осуществлялся взлом. Но установить причину изменения планов он так и не смог. Фигура в закрытой броне, играющая ключевую часть плана, уже скрылась с отрядом штурмовиков в противоположной части ангара, используя собственный выход и направляясь к заветной для Исанни Айсар цели на борту этого корабля. Снежная королева намеревалась пробраться в свои тайные покои, откуда открывался самый подходящий вид на ту вакханалию, которую намеревалась устроить Лусанки Анаренделе перед своим отправлением. Наверняка были и другие основания, чтобы действовать вразрез с планом, но не задавать же сейчас эти вопросы, не так ли? Ну и хат с ним. Если Айсарт решила, что они должны отключить компьютер и остаться без связи, так тому и быть. Но осадочек остался. Похоже, госпожа директор вообще никому не доверяет. «Директор выполнила свою работу», — произнес офицер. «Выдвигаемся к мостику». Бойцы пришли в движение. Они практически не встречали сопротивления, продвигаясь палуба за палубой, отсек за отсеком к заветной цели. Немногочисленные вооруженные легким оружием республиканские командос оказывались сметены тяжелым вооружением, которое использовали штурмовики директора Айсарт. Не без потерь, порой ввязываясь в кровопролитные перестрелки, имперцы продвигались к заветной цели. Виссери с улыбкой отмечал, с каким энтузиазмом флотские специалисты использовали табельное оружие, поражая огнем бойцов новой республики. Наивные республиканцы в самом деле думали, будто директор не просчитает их жалкой попытки захватить ее в плен, как будто у них была такая возможность. Штурмовики без промедления истребляли все живое, что находили на своем пути. Никакой пощады, никаких сомнений. Счет в этой операции шел на секунды, и промедление подобно смерти. Ворвавшись в боевую рубку, полковник Виссери с удивлением обнаружил, что она пуста.